Глава 5. Костя. Прежде чем что-то делать, я всегда задаюсь одним единственным вопросом. Зачем оно мне надо? Кстати, от ответа, правильно подобранного в той или иной ситуации, многое зависит. Деньги, дружба. А друзьям помогать — это святое, даже если с моими принципами расходятся их просьбы. Любовь. От последнего в дрожь бросает. Не готов я пока. Еще лет 5, как минимум, планирую походить в холостяках. Нет, женщины периодически появляются в моей жизни, но на небольшой срок. Потом начинаются требования, истерики, какие-то претензии. Оно мне надо. Да твою ж! Со злостью выдаю и резко разворачиваюсь, нагло нарушая правила дорожного движения. Девчонку бросил, хотя она сама просила. Только вот совесть меня все равно мучает. Молодая, симпатичная, одна. Еще и в зеркало заднего вида наблюдал, как автомобиль остановился возле этой малышки. Сейчас девчонка нарвется на крупные неприятности. А во всем виноват я. Снова нарушаю, разворачиваясь в неположенном месте и паркуюсь впереди темного седана. Вовремя я. Трое придурков уже по очереди хватают девушку за руки, а та в ответ отбивается. Строптивая, как бы сейчас по шее не получила за свой длинный язык. «Чего ты выпендриваешься?» — умничает один из тех идиотов, которые любят нарываться на крупные неприятности. А потом бегут к дорогому адвокату. «Спасите, помогите, я же не виноват ни в чем!» И папаша бабками перед лицом трясет, лишь бы вытащил его драгоценное чадо из тюрьмы. Хотя смысл вытаскивать? Если через неделю, максимум две, это самое чадо вновь влипнет в очередные неприятности. «Да пошел ты!» — хамит незнакомка в ответ. «Ты на себя посмотри, убогая!» — влезает второй, а у меня челюсти сводят судорогой, пока подхожу к этой четверке. «Строишь из себя королеву, а сама...» «Девушку отпустите!» Строго, как я умею, произношу, обращая внимание всех присутствующих на себя. «Слушай, чувак, мы ее первые заприметили», — смеется мне в лицо один из этих недоносков. «В очередь становись!» — кричит другой, а я поражаюсь чужой логике. «Так если она убогая, нахрена тогда сдалась тебе?» Ухмыляюсь, так как у всей троицы резко пропадает дар речи. Возразить-то нечего. Боже, какие они скудоумные. Откуда ж только берутся подобные экземпляры? Чувак, шел бы ты отсюда. Иначе что? Мои глаза косятся в сторону этого придурка, который, походу, кроме чувак, других слов и не знает. Иначе будет плохо. Кому? Чувак, ты тупой? Чего и следовало ожидать, в мою сторону летит кулак, но я его резко перехватываю. Выкручиваю парню кисть руки, да так, что сам он сгибается пополам и очень громко стонет. «Эй, отпусти его!» Его друг делает шаг в мою сторону, но я сильнее выкручиваю эту злосчастную кисть, и паренек отступает. «В машину!» — командую девушке, но она как будто к месту приросла. «Бегом!» — уже чуть ли не кричу, так как долго удержать эту троицу не получится. Слава богу, девчонка отмирает. Два раза ей повторять не придется. Хоть у этой с логикой и с головой полный порядок. Теперь бы свалить отсюда, да побыстрее. Желательно без увечий. И без новых проблем, которые вот-вот свалятся на мою бедную головушку. Значит так, чуваки. Я держусь до победного, так как всплеск эмоций не лучший советчик в подобных делах. Психологи утверждают, что следует общаться на лексиконе противника, если хочешь правильно донести свою мысль. Вот и приходится опускаться до уровня тупоголовых идиотов. Забираем своего друга и сваливаем отсюда до поживее. Усекли? «Я тебя найду», — один из двух стоящих напротив меня тычет пальцем в мою сторону. «Найдешь», — киваю в подтверждение своих слов. Могу даже адресок свой оставить, чтобы уж наверняка нашел. Что-то мне рожа твоя больно знакома. Перевожу взгляд на второго, обращаясь к нему. Да и фамилия вроде крутится в голове, но никак не могу вспомнить. «Извините нас, Константин Игоревич!» Тут же паникает паренек под моим строгим взглядом, а до меня наконец-то доходит. «Рудковский! Вот так встреча! Прошлого раза мало было? Сейчас, я так понимаю, за решетку захотел?» «Константин Игоревич, вы же не знали, что это ваша девушка!» С печалью в голосе кается паренек, а я отпускаю его друга, толкая того вперед. «А если бы она не была моей девушкой?» Продолжаю читать лекцию, может быть, хоть так дойдет до этих идиотов, что нельзя закон нарушать. Можно издеваться над ней? Или, не дай бог, что похлеще? «Вы же знаете, что в прошлый раз я никого не насиловал». Рудковский чуть ли не плачет, и я снижаю обороты. «Знаю. Поэтому и предупреждаю на будущее. Завязывай ты шляться, где попало и с кем попало. Иначе до добра твои ночные похождения точно не доведут». «Извините, ради бога». «Свободны!» — командую напоследок и направляюсь к своему автомобилю. Я никогда и никого не отмазываю от тюрьмы. Только если человек невиновен. Прежде чем браться за дело, я тщательно его изучаю. Как в случае с Рудковским. Парень шалопай из богатой семьи, но безобидный, хоть и сегодняшнее поведение оставляет желать лучшего. Связался с девахой, которая хотела его захомутать и купаться в деньгах, а он соскочил с крючка. И эта дуреха не придумала ничего лучше, как подать заявление в полицию. Какие же женщины иногда бывают коварными? «С тобой все в порядке?» Интересуется еще одна представительница слабого пола, когда я усаживаюсь на водительское кресло. «Ты чем думала, когда их посылала?» Я наконец-то взрываюсь, поворачиваясь к девушке лицом. «Одна на остановке и трое этих придурков». «Вообще-то это тебе надо сказать спасибо за мой внешний вид», парирует девчонка, и я слегка остываю. «Пожалуйста». Резво выдаю ей прямо в лицо и отворачиваюсь. Мне не нравится эта девушка. Бесит ее манера общения. Раздражает вся эта дурацкая ситуация. Но давлю на газ и резко срываюсь с места. «Куда мы едем?» Ее вопрос тяжелым грузом повисает в тишине салона. А я пока не желаю на него отвечать.